настоящие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Привет, Фрэнки, это Мария. Неужели я догадалась? Такого хрена вы меня сбросили. Привет, Фрэнки, ты абсолютно лучший. Чуть-чуть поскромнее, я очень прошу вас. Одарен, ты сегодня такой великий, талантливый, просто неземной. Я думаю, ты очень одаренный тварь. Мы были потрясены, а то видишь. Да уж, вокруг белым бело, снегу намело, ну и кругу ты сегодня метешь. Ты что делаешь, просто гениально. Кто-то совсем путь личности какой-то стал. Фрэнки, ты мне напоминаешь маленького противного лепрекона. Очень соскучился по твоим передачам. Фрэнки, если признание это то, что отличает гения от сумасшедшего. Вот твои передачи это то, что позволяет творить на нашу жизнь. Фрэнк, это опять Лаура. Я звоню тебе каждое воскресенье. Я совсем не надоела. Ура, маразм крепчает. Очень этому рад. Приветствую вас, дорогие мои люди! Я опять готов искренне благодарить всех вас за то, что, несмотря на все мои выходки, вы продолжаете настраивать свои приемники на мое время в эфире Silver Rain, продолжая прощать мне все, что бы я ни выкинул. Маэстро, вы, я вижу, уже разминаете свои чудесные пальцы и правильно делаете, потому что сегодня нам понадобится их невероятная скорость и ловкость. Будьте добры, завяжите мои глаза в узелки, как вы прекрасно умеете это делать. Прошу вас. Просто замечательно. И помните, как у Шекспира, дорогие мои, в начале второго акта «Отелло», когда каприоты ожидают нападения турецкой эскадры, один из них говорит о шторме, который разражается на море. Он в пене весь, и бешенство прибоя заносит брызги на небо, гася медведицу с полярною звездою. И такое грандиозное преувеличение, когда брызги достигают самих звезд, говорит, конечно же, не столько о неукротимой силе самого шторма, сколько об огромной тревоге жителей Кипра, верно? То есть это не столько картина бури, сколько раскрытие душевного состояния зрителей, смотрящих на нее. Итак, дорогие мои, что касается призов, то их, как обычно, два для самого быстрого и самого восторженно наглого, и, как всегда, любое правило подразумевает исключение, и, возможно, победителей даже будет сегодня 3, 4 и 5. В случае остроумных посланий, как вы знаете, можно позвонить даже под занавес и даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли, и, тем не менее, стать обладателем моего фирменного приза. И хотя пираты уже успешно торгуют моими программами как в интернете, так и на ярмарках, особым кайфом остается именно выиграть мой альбом, верно? Тем более, что альбом, выигранный на дожде с моим личным автографом, достаточно для возбуждения аппетита, дорогие мои. Впереди одна из лучших программ этого года. Так что вынимайте из ушей бананы. Это поистине то, что надо слышать и по возможности видеть. Маэстро, дань рекламе и шоу-дам! Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнсон. Марлен Мэнсон. Чуть-чуть Лилия. Сава Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Итак, дорогие мои, говоря словами одного классика, ничто не имеет смысла. И даже это утверждение его не имеет. И как с этим теперь жить, подумает сейчас кто-то. Маэстро, будьте добры, ветер. Прекрасно. Просто замечательно. И интересно, на какие ассоциации он наталкивает сейчас наших зрителей. Итак, дорогие мои, цитируя себя самого, с самого начала скажу, что жить значит медленно рождаться. И вот мой отец уже ведет меня по огромной галерее, увешанной портретами целой плеяды моих блистательных предков. Среди них знаменитые полководцы, флотоводцы и царедворцы Франции. Моя семья принадлежит к старинному рыцарскому роду. Моя мама, очень талантливая художница, окружает меня невероятной любовью, каждый вечер живописуя в моем воображении удивительные сказочные картины, населяя мой маленький мир образами благородной стойкости и чистоты. И можно сказать, что те мужества и невероятная сила духа во мне взрослом, которые будут потрясать всех повсюду в будущем, уходят корнями именно сюда, в широко раскрытые глаза меня ребенка. И вот едва исполняется мне 4 года, мой отец умирает, и имение со временем перестает приносить какие бы то ни было доходы. Детские игры в рыцари и королей сменяются моим внезапным интересом к кучерскому ремеслу и секретам конской упряжи, потом к машинисту и тайнам его паровоза. В 12 во мне неожиданно просыпается Эдисон, и я с увлечением собираю из консервных банок телефон, потом паровой двигатель, потом велосипед, аэроплан. И вот, будучи абсолютно уверенным, что могу взлететь на нем в небо, я уже мчусь по дороге, как вы видите, со всей силы крутя педали, но мощности моих мышечных двигателей явно не хватает. В 909-м моя жизнь резко меняется, мать отдает меня в иезуитский колледж. Атмосфера здесь требует неоспоримого первенства, и хотя я довольно сильный и умный мальчик, мне не очень нравится что-то кому-то доказывать, и благодаря своему вечно вздернутому вверх носу среди друзей я получаю прозвище «Достань-ка Луну». Но вот обучение в колледже уже подходит к концу, и здесь меня постигает тяжелая утрата, умирает мой самый близкий друг, мой брат Франсуа. Перед смертью, по крайней мере, такова легенда, на мой вопрос, боится ли он умирать, он говорит: «Человек не умирает. Он только воображает, что умирает. Он боится не смерти, он боится одиночества. Боюсь ли я одиночества? Не думаю. Когда оно уже здесь, его уже не существует. Понимаешь?» «Понимаю», — соврал я тогда. И, возможно, кто-то из вас знает, что значит смотреть в глаза человеку, который говорит такие вещи. И вот этот взгляд, эти интонации уже выстреливают из меня на протяжении всей моей жизни, как будто это я смотрю на мир этими глазами, как будто это я говорю эти слова, и как будто это я ничего не боюсь, ни смерти, ни одиночества, ведь когда они уже здесь, их уже не существует. Понимаете? Маэстро, о чем это вы так серьезно задумались? Оттайте, прошу вас. Продолжим через минуту. Энчанте! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Очи черные и сумасшедшие, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. В небе. дорогой Фрэнки, да. Ты сегодня в роли Адольфа Гитлера. Карнавал уже начался. Дорогой дальше. Фрэнки, да. Сегодня ты Жюль Верн. Жюль Верн! Великолепная версия, спасибо огромное. Жюль, дальше. Сегодня ты в роли Экзюпери. Экзюпери. Итак, дамы и господа, конечно же, нет смысла слишком уж гнать лошадей, но и слишком медлить тоже не следует, верно? И вот детство уже кончается, как вы видите. Прежний золотоволосый мальчик остается только в сентиментальных воспоминаниях родственников, дедушек и бабушек. И вот оно, чудо трансформации. Прекрасно, маэстро. Просто превосходный тремол. Итак, дамы и господа, вот я уже вытягиваюсь и несколько дурнею. Волосы распрямляются, глаза округляются, брови чернеют. Теперь я больше похож на неуклюжего жирафенка, чем на ангелочка. Вся рожа в прыщах. И на арене большого мира уже стоит этот нескладный, застенчивый и совершенно неприспособленный к самостоятельной жизни, хотя и исполненной любви и веры юнец, как вы видите. И мир что? Конечно же, первым делом хорошенько дает мне в морду. И вот двухметровый уволень графского рода уже грузно валится на землю, потом медленно отходит в сторону, совершенно не умея постоять за себя. Чистокровный потомок рыцарей святого Грааля, который с наслаждением по локоть в мазуте уже возится в разного рода двигателях, спит на двери, положенной на два пустых ящика, ест на перевернутой бочке, читает при свете керосиновой лампы и, в общем-то, живет в ладу с собой, но в сердце которого продолжает жить смутное ощущение полета, близость опасности и естественная необходимость совершить какой-нибудь подвиг. И вот в середине 20-х я уже работаю летчиком-почтальоном на линии Тулуза-Касабланка-Дакар, и мы уже набираем высоту, как вы видите. И вот они, эти наркотические инъекции самых прекрасных зрелищ в мире. Коктейли взбитых в пену облаков сливок и ликера коньячных, восходозакатных, изумрудно-красно-фиолетовых бликов. Вон лимонная долька Тулузы, прекрасного старинного города. А вот и грейпфруты высок Испании, Гибралтар, в Африке Касабланка, от нее и до Дакара, что в Сенегале рукой подать. Расстояние как будто небольшое, но ведь и год идет только. 26-й, самолеты не такие быстрые, как в ваше время. А под крылом уже смертельно опасные Пиренеи, как вы видите. Здесь и сегодня в туманную погоду разбиваются самолеты. Чуть подальше безбрежный Атлантический океан. Ну, вы видите. И только попробуй сбиться с нужного направления. Не найдут и следов твоих в этой водной пустыне. Но песчаная Сахара ничуть не лучше. Трудность этой трассы заключается, как вы понимаете, еще и в том, что здесь бродят неспокойные и крайне нелогичные арабы, голубые воины. Они ненавидят белых колонизаторов и довольно мерко стреляют. И в случае удачного выстрела пилот падает. И если не разбивается, то попадает в плен со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Итак, дорогие мои, уверен, вы уже достаточно пьяны от зрелища, которым я вас сейчас напоил, но следующая глава моей жизни еще более пьяная. Это Буэнос-Айрес. Как вы видите, толпы иммигрантов со всех концов света. Танго! Голодные танцующие волчата, ну вы помните? Знойное аргентинское лето, смрад порта и алкогольный дух свободы. Здесь, как вы, возможно, знаете, проблемы другого рода. Частые бури, резкая смена климатических условий, постоянная влажность и жара. Но именно здесь, за 3-9 земель, трам-тарарам! Словно в сказке я встречаю ее, одну единственную, свою принцессу, ту самую, которая, собственно, и воплощает собой весь набор этих резких климатических перепадов. Но эта история достойна отдельной главы, дорогие мои. Маэстро, переключаем каналы и через минуту опять от винта! И уносят меня Твоя болезнь, да. Фрэнк, заразна. А. Она сжирает каждый мозг. И так послушно, безотказно. И в мир иной построит мост. Всем привет, это Анна. Просто в программе я угадала персонажа, но не была первой. Но диск все равно у меня, потому что я купила его на Горбушке. Всем спасибо. Да-да-да, уже знаю. Здравствуйте, меня зовут Игорь, я звоню тебе из Тирасполя. Перенесу, я хочу сказать, что все, что ты делаешь, это просто гениально. А в роли Шарля Бадлера. Спасибо. Спасибо. Итак, дамы и господа, я обещал вам грандиозное приключение, и вот оно. Время виртуозно-шокирующего танца, в котором сплетающиеся и такие непослушные руки и ноги, вечно спутывающиеся в косичку тела и никак не могущие быть ни вместе, ни порознь, невозможно, что-то подобное происходило когда-то и с вами. Маэстро, будьте добры. Танго. Прекрасно. Просто виртуозно. И, как говорится, закусите губы, дорогие мои, и не пропустите ни одного движения. Итак, дамы и господа, как я уже сказал, я встретил ее в Буэнос-Айресе, куда меня перевели с повышением техническим директором компании «Аэропоста Аргентина». Ее зовут Консуэла Гомес Карилло. Она крошечная, неистовая, стремительная и крайне непостоянная. Уже дважды была в браке, как большинство женщин любит приврать и просто обожает все французское. На данный момент, по ее словам, существует 4 версии, описывающие наш первый поцелуй, 5 версий нашего знакомства и 8 версий свадьбы. Что касается поцелуя, то первая встреча звучит так. Мы взлетаем с Буэнос-Айресовского аэродрома, и, набрав высоту, он вдруг отрывается от штурвала, наклоняется ко мне и говорит, что сейчас меня поцелуют. Я отвечаю, что я вдова, что в моей стране целуют только тех, кого очень любят. И, наконец, что некоторые цветы, если к ним приблизиться чересчур резко и близко, сразу же схлопываются. На что он говорит, что просто задыхается от любви и прямо сейчас умрет, и самолет спикирует в реку. И вот он уже как бы теряет сознание, и самолет уже кренится вниз, как вы видите. Я в ужасе впиваюсь ногтями в ручки кресел и сама не замечаю, как наши языки уже заплетаются в тангообразную, притягивающую, отталкивающую косичку. Вскоре после женитьбы меня переводят в Касабланку. Я по-настоящему счастлив. Консуэла, законченная нимфоманка, лжет так же естественно, как дышит. Во всем очаровательно непоседливо, в беседах резко и совершенно без предупреждения перескакивает с темы на тему, как молодая резвая козочка, постоянно вызывая во мне молитвенное ощущение, что ее надо обязательно защищать, подхватывать, все прощать и отпускать. Я же чувствую себя под этой тиранией, словно в своей стихии, и просто жажду опробовать свой дар укротить на этом полудиком, фатально неверном и упоительно прелестном существе. Итак, дорогие мои, вот он, я. Тот, кто, возмужав, необычайно привлекателен. Большие черные глаза, фигура, широкие плечи, узкие бедра. Такой мужчина мог бы сделать счастливой любую женщину, но только не эту аргентинку. Бедняжка постоянно жаждет новых впечатлений. Все больше сходит с ума, все позже приходит домой. У нее появляются друзья из артистической богемы. Она завсегдатай ночных клубов и артистических кафе. И вот о скандалах, разыгрывающихся в нашем доме, уже знает весь Париж. Но за взрывами ее беспричинного гнева я продолжаю видеть скрытую нежность, за откровенным предательством естественную женскую слабость, за безумием и неадекватностью ранимую поэтическую душу. Примерно в это же время в печати выходит одна из первых моих книг, в которой застигнутый внезапно поднявшимся ураганом летчик борется за спасение собственной жизни. И ничего необычного в этом сюжете, как кажется, нет, ведь опасные неожиданности постоянно подстерегают меня в небе. И не только. Верно? Делаем очередную сбивку, дорогие мои. Ваши драгоценные версии. Шоу-тайм. Фрэнки, ты просто велик и потрясающий. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебя выздоравливать. В принципе, мы еще сами осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. Ты как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Сегодня ты достиг нирваны. Ты умеешь делать людей счастливыми, счастливыми, счастливыми, счастливыми. Фрэнк, если я хочу что-то наградить высшей степени превосходства, я называю это фрэнкоподобным. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат это воскресенье начинается в 2 часа дня. Ах, как тихо и темно. Ах, как чудно и чудно. Ах, как страшно и смешно. Зато в конце все будет хорошо. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле, кто ты на самом деле, кто ты на самом деле, кто ты на самом деле. Как страшно и смешно, как иди ты к черту, не буду я тебе больше звонить, это мешает мне тебя слушать. Фрэнки, да. Сегодня ты в роли меня. А! Чтобы узнать, кто же я, чья роль ты сегодня, позвоните телефону. 8-909. Супер, дальше. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня был Орд Фьюз, мне запросили. Великолепная версия, спасибо огромное, Вася. Дальше. Фрэнки сегодня в роли Антуана де Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери, написавший «Маленького принца». Итак, дорогие мои, как сказал как-то один знаменитый писатель, кажется, его зовут Курт Воннегут, женщина подобна канарейке, которую шахтеры берут с собой в забой. И как всегда интересно, что я опять задумал, верно? Маэстро, будьте добры, самый экстремальный момент нашего путешествия. Вы видите, что происходит, дорогие мои? Я, конечно же, не имею права это вам показывать, если бы это был не мой собственный самолет. И, возможно, кто-то из вас уже представил даже себя на моем месте, и это действительно ужасно. И она, эта бездна страха, именно такая длиною в вечность одного единственного мгновения. И в жизни каждого из моих героев, как вы, возможно, знаете, рано или поздно происходит это событие, которое, собственно, и сдвигает их полушарие в сторону фатального бесстрашия. И вот в своей сегодняшней роли я уже оказываюсь в этом событии на календаре 29 декабря 1935 года. И вот оно, это ледяное сжатие в костлявой ладони и ощущение, что мир начинает трещать и стонать, готовый разойтись по швам своего металлического проклепанного сверху донизу корпуса на скорости 270 км в час. Я врезаюсь, как вы видите, в землю, и на сотую долю секунды все вокруг замирает и... Маэстро, ну что за чертова пауза? Или вы решили дать нашим зрителям насладиться в полной мере музыкой ужаса? И вот он, этот огромный багровый взрыв. И словно Господь щелкнул пальцами, и все исчезает, и, естественно, навеки. А руки моего маэстро, как вы видите, начинают колотить по клавишам с еще большей силой. И наше воображение, как выясняется, конечно же, немного опередило события. И совсем в стиле лучших парадоксов Фрэнки я уже отматываю пленку назад, как вы видите, и пробую еще раз с самого начала. И вот рев и грохот снова раздаются повсюду, и содрогаясь от перенапряжения, мой самолет, как нож с размаху вонзающийся в дерево, втыкается в землю, кабина разлетается в дребезги, обшивка разметывается на 100 метров вокруг. Я же, как ни странно, выживаю. И более того, даже не теряю сознание и с диким нетерпением уже жду, что неистраченная мощь, заходящаяся в предсмертной агонии машины, взорвет меня сейчас, как гранату. Секунда, вторая, третья, но взрыва нет. Трам-тарарам! И вам в это самое мгновение должно быть очень хорошо понятно, дорогие мои, на что идет счет. И каким опытом опечатывается мозг в подобные мгновения. И вот пролетает 5 секунд, 6, 8, 10, и вдруг кто-то мощной дланью отрывает мое кресло от каркаса самолета и отбрасывает в сторону. Хруст, стон, отключка, бабах! Маэстро, оборвите киноленту к чертям собачьим. Прекрасно. И вот, дорогие мои, спустя 5-10 секунд я уже открываю глаза, как вы видите. Шевелю рукой, ногой. Нет, это непостижимо, этого не может быть. И это кажется совершенно невозможным. Я встаю, озираю все вокруг. Только что родившимся взглядом меня поражают эти глубокие борозды на земле. Самолет прополз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный огненный ящер метров 50. И вот вокруг меня уже молчаливо равнодушная пустыня. Горячий воздух очень быстро высасывает из моего тела всю влагу. Невыносимо хочется пить, и вот я уже иду. Иду даже тогда, когда у меня не остается ни сил, ни надежды. Иду просто потому, что человек не имеет права бездействовать, понимаете? Он не имеет права ничего не делать. Его жизнь обязательно кому-то нужна. И даже в таких, казалось бы, совершенно безнадежных ситуациях он в ответе за всех, кого приручил, понимаете? И вот я иду, иду, словно марионетка, только за счет неких нитей, приводящих меня в движение, некой скрытой от меня рукой кукловода, и я, как кажется, отчетливо вижу эти нити, уходящие куда-то вверх под колесники. И именно они не дают мне упасть и отключиться, и уснуть, и сгинуть, распавшись на миллиарды песчинок, и смешаться с тысячами себе подобных, сгинувших здесь же, до меня, и которые сгинут после меня. И вот спустя 3 дня я уже выхожу на караванную дорогу, и еще через сутки вижу бедуина, и эту картину, конечно же, нужно нарисовать максимально красочно, как вы понимаете. И вот словно в пьяном забытье я уже кричу в сторону этого то ли миража, то ли сна, если мое скрипучее сипение можно назвать криком, но меня, тем не менее, замечают. И сквозь песчаную пелену я уже вижу, как ко мне направляются люди на верблюдах. И здесь мой мозг, конечно же, не выдерживает и отключается. Изможденный я падаю иссушенной мордой в песок, или, по крайней мере, так снял бы этот кадр какой-нибудь голливудский режиссер, ну вы понимаете. Маэстро, сбиваем ритм и продолжаем через минуту. Вы слышите голос Фрэнки? Все года и века и эпохи подряд. Сумасшедшего Фрэнки. Все стремится к теплу от морозов и фьюн. И не надо всматриваться в глубину. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Здравствуй, Фрэнки. Да. Ты сегодня в роли великого романтика Антуана де Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери. Но знаешь, что я хочу тебе сказать? Подобно твоему сегодняшнему персонажу, ты навсегда в ответе за тех, кого приручил, то есть за нас. Поэтому ты уже не один, ты уже не принадлежишь себе. Подумай об этом. Спасибо. Дальше. Антуан де Сент-Экзюпери. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Это Юля. Я да, Юля. Тебя очень люблю. Спасибо. Очень заскучилась. И снова рада тебя слышать. Ты сегодня маленький принц. Маленький принц. Итак, дамы и господа. Как бы вам ни показалось это удивительным, но я опять выжил. Хотя смерть уже целовала меня в лоб, как вы видели. И тем не менее, все очередной раз обошлось. Маэстро, будьте добры, запускайте мой двигатель и меня вместе с ним, словно бумажный самолетик в небо. Да-да, давайте, давайте. Прекрасно, просто замечательно. И, как говорится, от винта! Или, дамы и господа, попробуйте вместе со мной, или даже вместо меня. Нет проблем, прошу вас. И вот вокруг нас уже не стены наших машин, домов или офисов, но невообразимые коктейли наших самых излюбленных видов. столь пьянящие и развеивающие последние остатки серьезности. Итак, дорогие мои, вот под крылом уже 39-й год, и вместе со мной вы уже отправляетесь в Третий Рейх, но возвращаетесь в Париж сразу после вступления немцев в Прагу, резко отказавшись от обещанного вам свидания с Герингом. Вы ни секунды не сомневаетесь, что тот, кто производит столько военных самолетов и даже не удосуживается укрыть их, готовится пустить их в ход немедленно. Ведь это же ясно, ясно, ясно! И все это, конечно же, означает, что Европа уже на самом острие иглы очередной бойни. В июле 40-го, когда до капитуляции страны остаются считанные дни, взбешенные правительственным малодушием, вы предпринимаете отчаянную и совершенно противозаконную попытку персонального сопротивления и прямо с завода в Бордо уже уводите огромный четырехмоторный Фарман 223, загрузив в него несколько десятков непримиримых французских и польских авиаторов-повстанцев. В 42-м в свет выходит ваша новая книга, которую запрещают как нацисты, так и сторонники де Голля. Причем первые за пропаганду непокорности, вторые за пораженческие настроения. И вот в моей сегодняшней роли вы снова и снова втискиваете свое довольно грузное и изломанное в многочисленных катастрофах тело в тесную кабинку боевого самолета, ведь вы уже слишком старый для военной авиации. Внимание и реакция уже подводят вас, вы калечите дорогие самолеты, при этом чудом оставаясь живыми, но с маниакальным упрямством снова и снова поднимаясь в небо. Пилоты группы дальней разведки вспоминают, что весной 44-го вы кажетесь совершенно потерявшимся на планете людей. И хотя вы по-прежнему, как никто, умеете воодушевлять людей и делать их счастливыми и бесстрашными, но сами глубоко несчастны. Друзья говорят, что в эти годы опасность нужна вам, как таблетка болеутоляющего, но оставить Консуэлла вы уже не можете, любите. А любовь сродни безумию, как вы знаете. И вот она снова приезжает и снова возвращается. Ад. На одном из званых вечеров она битый час бросает вам в голову тарелки. Вы же с вежливой улыбкой ловите посуду и ни на секунду не прекращаете шутить. Вы ведь отменный рассказчик. Консуэлла жалуется всем и каждому на вашу импотенцию. И действительно, почему она должна расплачиваться за постоянные аварии мужа и его губительную страсть к небу? Но других женщин это почему-то не смущает. У вас романы с молодой актрисой Натали Поли. Вам готова посвятить жизнь юная Сильвия Рейнхарт. Одним словом, к концу войны вы уже точно знаете, что обратной дороги не будет. Понимает это и военное начальство, делающее все, чтобы вы не сели за штурвал. Ведь в авиации ваша легендарная рассеянность уже притча во языцах. Пилоты эскадрильи трясутся над вами, как над ребенком. К самолету вас каждый раз сопровождает целый встревоженный эскорт. Только бы опять не забыл надеть кислородную маску и выпустить шасси перед посадкой. Итак, дорогие мои, вот он, мы. Или я, или вы. Это как вам будет угодно, грузный, стонущий во сне с криво висящим орденом почетного легиона и военным крестом в бесформенной фуражке, и всем смотрящим на меня так хочется меня спасти, удержать в объятиях, уберечь от столь естественно зовущей меня бездны. Но я слишком сильно рвусь домой, трам-тарарам. Если вам понравилось это странное приключение, дорогие мои, как, собственно, и всегда с собой в главной роли, тогда ваши драгоценные версии 946-21-80. Шоу-таун! Герберт Майер, кинорежиссер. Гейдельберг, Германия. Ich glaube, er ist der Hauptidol der modernen Religion des Shows. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Привет, Фрэнки. Да. Я думаю, что ты сегодня Антуан де Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери. Была версия дальше. А, привет, Фрэнки. Да. Это Марьяна. Думаю, да. Ты сегодня Антуан де Сент-Экзюпери. Экзюпери. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Меня зовут Нина. Да, Нина. Я думаю, что это Роман Гари. О. Итак, дамы и господа. В 43-м я настойчиво прошусь в истребители, как вы видите. Одноместная боевая машина идеально соответствует моим представлениям о честности. Биться один на один с противником и, как говорится, глаза в глаза. Исход драки зависит только от твоего мастерства и единства с машиной. Мне же позволяют сесть только на грузный и такой ненавистный бомбардировщик. Ненавистный потому, что я не могу принять самой концепции бомбардировочной авиации, несущей смерть вслепую, всем без разбора. И вот я опять в небе. Маэстро, будьте добры, выведите в эфир шум моих сердечных клапанов. Прекрасно. Просто замечательно. Работают, как кажется, довольно слаженно и совсем без сбоев, как вы слышите. Итак, дорогие мои, вот оно, мое самое главное произведение, в котором речь идет об одном маленьком мальчике, который никогда уже не вырастет, и который каким-то странным образом оказался в пустыне на странной такой планете людей. Этот малыш очень любит задавать вопросы и, как видите, не успокаивается до тех пор, пока не получает ответа. Кроме того, он довольно забавный, ему больше всего на свете нужен какой-то барашек. А тот, кому нужен барашек, безусловно, существует. Понимаете меня? Итак, дорогие мои, война уже в полном разгаре. Я летаю с фотокамерой над оккупированной родиной, делаю снимки вражеских позиций. Смерть, как хорошо обученная немецкая овчарка, преследует меня по пятам. Однажды ей удается отключить мой ингалятор, и чтобы избежать удушья, я резко пикирую вниз и на мгновение теряю сознание, и только на высоте 4000 метров прихожу в себя. Затем ей удается отрубить мой левый двигатель и наслать черных ангелов на мессершмиттах. Но я опять исхитрюсь оставить ее с носом. И вот 31 июля 44 года я, как всегда, приветливо машу рукой провожающим меня товарищем. Запас горючего рассчитан на целых 6 часов, и это довольно много, могу вас уверить. И вот я снова скольжу над родным Лионом, над замком Сен-Морис-де-Реман, когда-то принадлежавшим моим родителям. Вот наша высокая каменная башня. В раннем средневековье ее сложили из больших круглых валунов, ну вы видите. И когда-то очень давно мой легендарный род пересиживал здесь набеги английских лучников, рыцарей, разбойников и собственных крестьян. За замком сеновал, как вы видите, вон он. Там рожает черная кошка. Потом парк и огромный луг, где я приручаю своих кузнечиков, сажаю их в картонные коробки и забываю, и они там умирают, естественно. Потом я вспоминаю, как дразню маленького брата, хохоча, бегаю по парку от толстой гувернантки и воплю на весь дом, когда мать шлепает меня сафьяновой туфлей. И вот я уже вижу, какими восхищенно любящими глазами смотрят на меня мои родители, отец и мать. И мне, конечно же, кажется, что так будет всегда. И стрелки часов уже незаметно переваливают 6-часовой рубеж, как вы видите. И все вы прекрасно понимаете, что я заболтался совсем не случайно. И как бы кое-кому не хотелось сейчас прошептать мне в ухо: «Эй, эй, эй, топливо на исходе, неужели ты не видишь? Быстрее, назад, назад!» Я, тем не менее, словно не слышу, или это просто мой дурной характер. И вот мой механик уже уходит со взлетной полосы какой-то странной, спотыкающейся, растерянной, оглядывающейся походкой. И всем нам так хочется переписать этот глупый и такой неправильный финал, верно? И увидеть прямо сейчас, как в абсолютной тишине, истинным чудом, прорезая взбитые сливки облаков, выныривает сверкающий в лучах тысячи тысяч улыбок фюзеляж, а потом и весь самолет, и идет на посадку. И механик шепчет про себя: «Шасси! Шасси! Только не забудь выпустить шасси!» Но вот сухие строчки рапорта уже констатируют, что 31 июля 44 года такой-то не вернулся с такого-то задания. Формула «считать пропавшим без вести» некоторое время, конечно же, вселяет надежду, но через год будет найден рапорт одного немецкого пилота, говорящий, что в такое-то время, в такой-то местности был в упор расстрелян безоружный Lightning P-38, и поверженная машина рухнула в море. Люфтваффе не засчитала победу этому смельчаку, так как обломков сбитого самолета не нашли, а свидетелей боя не было. И так возникла удивительная легенда, дорогие мои. живущее и по сей день растворившимся в средиземноморской лазури капитане птиц, как некогда прозвала меня человеческая стая. И мир с этого момента уже навсегда будет другим, как вы понимаете. Просто потому, что где-то в безвестном уголке Вселенной живет нарисованный мной барашек, который, возможно, уже съел совершенно незнакомую никому из вас розу. Просто потому, что мой маленький принц в один прекрасный день забыл накрыть свой любимый цветок стеклянным колпаком. И еще потому, что я по рассеянности забыл нарисовать ремешок для намордника на барашке. И это так печально звучит, верно? Или мой маленький герой все же прав? И ни один взрослый никогда не сможет понять, как все это на самом деле важно. Многие из вас говорят, шоу «По ту сторону глаз» очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков уместилось 93, и из них 41 правильный. И вот голоса трех победителей, самого первого и самых оригинальных, самых приятных, я бы их так назвал. Активная? Да. Сегодня ты в роли Экзюпери. Экзюпери, Таня, следующий звонок. Фрэнки. Да. Сегодня ты в роли меня. А! Чтобы узнать, кто же я в чьей роли ты сегодня, кто не потрепал. Очень понравился мне этот звонок. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Да. Ты сегодня в роли великого романтика Антуана де Сент-Экзюпери. Антуан де Сент-Экзюпери, конечно же, да. Да. Подобно твоему сегодняшнему персонажу, ты навсегда в ответе за тех, кого приручил, то есть за нас. Поэтому ты уже не один, и ты уже не принадлежишь себе. Подумай об этом. Спасибо огромное, дорогие мои. Итак, Татьяна, мистер Инкогнито и Геннадий, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, серебряный дождя Great Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. По адресу frankie@silver.ru я по-прежнему жду от вас ваши письма, поздравления и сценарии. С радостью сообщаю, что сегодня я жил по сценарию легендарного Федора Григорьева, автора целой коллекции шикарных работ. Вот ему, кстати, слово. Меня зовут Федор, я автор сегодняшней жизни Фрэнки. Идею написать сценарий про Антуана де Сент-Экзюпери подсказал мне продюсер Фрэнки Шоу Борис. А, что ему Борис Велихов. Ага, я, разумеется, счастлив, что именно на меня была возможна миссия быть соавтором сегодняшнего шоу, поскольку Экзюпери занимает особое место в литературе 20 века. Спасибо огромное, Федор, и, как всегда, интересно, что у тебя в задумках и в какой роли ты проснешься завтра. Спасибо также Александру Галунскому за фразу «Фрэнки – золотой запас России». И теперь же, если есть желание, конечно же, маэстро, от винта прошу вас Антуан де Сент-Экзюпери собственной персоной под золотыми струями серебряного дождя. Шоу-тайм! We'll be right back.